Глава 28. Подвал встретил меня отдельной системой кондиционирования и сразу целой группой закрытых помещений. Что самое интересное, от каждой комнаты ощущался концентрат духовной энергии, будто ее как-то фиксировали внутри помещений и удерживали, не давая вернуться к вечному циклу созидания и разрушения. Грубая работа, на мой взгляд, которая рано или поздно может закончиться катастрофой, но грубая не значит нерабочая. А так, если не знать всех тонкостей и как с этим работать, то можно делать очень многое с этой энергией, например, поддерживать существование духов или же позволять им занимать человеческие тела. Последнее я осознал, когда мы проходили мимо морга, и там этой энергии было больше всего. Действительно, кто будет переживать насчет уже погибших, тем более если их можно вполне официально пропустить через кремацию. Интересный ход, до которого в моем прошлом мире просто никто не додумался. Но это не значит, что такое не может ждать моих коллег в будущем. Но в любом случае, я сейчас был в этом мире, и мне необходимо было справляться с этими проблемами, так как пройти мимо подобного я бы точно не смог. «И что же вам потребовалось от моего заведения?» Вышел как раз из морга директор этой больницы. Это был обычный, ничем не примечательный мужчина, как и на фотографиях, найденных мной в сети. Все же он был публичной личностью и скрывать себя не мог, да и не хотел. Только было непонятно, как такой среднестатистический сотрудник больницы смог привлечь внимание инвесторов. Правда, на последнее я уже догадывался, каков будет ответ. Обнаруженные мной духи и полукровки вполне могли проспонсировать создание для себя безопасной кормушки, благо у них хватало возможности развести людей на деньги, если им это было необходимо. Та же медсестра, если не показывала своего лица, могла соблазнить очень многих, ну а потом у них просто не оставалось никакого выбора. Поэтому вариантов того, как всего этого могли добиться, было сразу несколько. Другое дело, что это все было не так важно, так как в первую очередь мне необходимо было выяснить подробности этого предприятия. Ну а сейчас надо было решить одну проблему. «Марионетку ты, конечно, сделал хорошую, но я бы хотел поговорить с тем, кто дергает за ниточки», спокойно произнес я в ответ, опершись руками о трость. «О чем вы говорите, молодой человек?» — непонимающе посмотрел на меня мужчина. «И как вы проникли на закрытый этаж?» «Ладно, раз не хочешь по-хорошему», — вздохнул я и взмахом руки послал в мужчину нематериальные ножи, созданные из духовной энергии. Они пролетели над его головой, срезав сразу несколько управляющих нитей. Тут же у мужчины отказала рука, а его лицо искривилось, будто он перестал контролировать правую сторону лица. «Что вы себе позволяете?» — невнятно произнес он, но при этом не сдвинулся с места. Самое же главное, что выражение его лица нисколько не изменилось, да и глаза оставались такими же холодными. А ведь обычного человека такие перемены сильно испугали бы, но тут полное равнодушие. «Серьезно?» покачал я головой. «Если не прекратишь эту игру, то я испорчу твою марионетку и придется придумывать новые оправдания для смены директора, как это было с предыдущим. Не думаю, что это так уж легко провернуть». Мужчина, разговаривающий до этого со мной, вдруг дернулся и, резко развернувшись, поломанной куклой отправился внутрь морга. «Что это было, княжич?» шепотом спросила меня Светлана. «Сейчас узнаем». Так же тихо ответил я. «Но, кажется, нас приглашают проследовать дальше. Будет невежливо отказывать хозяевам этого места, кем бы они ни были». Морг был, на удивление, самым обычным, но довольно чистым. Да и тел нам по пути не попадалось, хотя я чувствовал наполненные духовной энергией оболочки в специальных холодильных камерах морга. Их будто готовили, заранее обрабатывая, чтобы они стали прекрасным вместилищем для духов, которые иначе просто не умеют задерживаться в мире живых. Из морга вела еще одна дверь в подсобное помещение. Только вместо них мы обнаружили еще один коридор и удаляющуюся в сторону фигуру директора больницы, который послушно вел нас дальше к истинному хозяину этого места. В итоге мы подошли к неприметной двери, рядом с которой, как неразумный истукан, и замер мужчина. Красноречиво, ничего не скажешь. Постучав для приличия в косяк двери, я дернул ручку и вошел внутрь вместе со Светланой, чтобы увидеть богато обставленный рабочий кабинет, где прямо все кричало о богатстве его владельца. Смущали, правда, террариумы, которых тут, на мой взгляд, было слишком много. Но пауки в них вели себя довольно спокойно, так что пока можно было не обращать на них внимания. Интересное совпадение. Директор-марионетка и пауки. Я знал сразу несколько видов духов, способных на подобные фокусы. Но в этом мире могли быть и другие виды, совершенно мне незнакомые. «Кто же так хотел увидеть меня, что пошел на это посреди ночи? Таких поздних гостей у меня, пожалуй, давно не было», — цокнула языком красивая женщина в черном вечернем платье. Сидела она в кресле у рабочего стола из темного лакированного дерева. Сама хозяйка директора больницы была очень хороша собой, а уж платье лишь подчеркивало белизну ее кожи, да и глубокое декольте открывало чарующие виды. Длинные черные волосы свободно не спадали с двух сторон на платье и практически сливались с ним. И при всем этом у женщины были утонченные аристократические черты лица, но больше всего привлекали внимание ее нечеловеческие фиолетовые глаза. Причем буквально нечеловеческие, таких у обычных людей не бывает. Чутье подсказывало, что она этот признак своей истинной сущности вполне могла скрыть. Но раз уж я раскрыл часть ее секретов, то посчитала, что это будет просто излишним. Или же меня хотели припугнуть таким сочетанием внешнего вида и глаз хищника, который охотится на людей. В ее доброжелательность, несмотря на улыбку, я нисколько не верил. «Думаю, вы и так знаете, кто я. Тем более все документы я заполнял при поступлении сюда», — улыбнулся я ей. «Все же не каждый день к вам устраивается кто-то с княжеским титулом». «Да, этим вы смогли меня удивить», — провела рукой по столу женщина. «Больница у нас не такая большая, чтобы привлекать аристократов вашего круга, но мы всегда рады оказать помощь нуждающимся в ней людям. Но таких, как вы, я раньше не встречала. Кто же вы такой, Алексей Романович?» «Мне больше интересно, кто вы такая и как умудрились устроить кормушку для своих подопечных в этом месте, да еще и рядом с самой столицей». Внимательно посмотрел я на нее из-под линз очков. «Вот оно, значит, как...» — задумчиво посмотрела на меня она. «Значит, вы уже встречались с подобными мне. Я считала, что в столице никого из моего вида еще не было. С учетом того, что я не знаю, к какому именно виду существ вы принадлежите, то не могу сказать наверняка», — пожал я плечами. «Как интересно!» — сверкнула своими нечеловеческими глазами моя собеседница, чувствуя себя хозяйкой положения. «И вы, понимая это, так просто заявились ко мне?» В этот момент я почувствовал, как рядом с нами пришли в движение духовные частицы. Пока в какое-либо намерение это не выражалось, но предупреждало о том, что обстановка накаляется. «А разве мне здесь что-то угрожает?» — хмыкнул я, иронично улыбнувшись. «Мы же просто разговариваем, по крайней мере, пока». Мое тело стало наполняться духовной энергией, и женщина это каким-то образом почувствовала, так как на миг выражение ее лица дрогнуло. И все же она продолжала сохранять самообладание, ну или делала уверенный вид. «Мне интересно, откуда у вас такая уверенность в своих силах?» С интересом посмотрела она на меня. «Если вы надеетесь на свою охрану, что осталось снаружи, то мои подчиненные с ними справятся без лишнего шума, стоит им лишь проявить агрессию». «Это угроза?» — дернул я уголками губ, внимательно следя за женщиной. «Вы сами оказались в моих владениях», — кровожадно улыбнулась она, поднимаясь со своего места. «И, к сожалению, Во время лечения мы можем обнаружить сложную проблему с вашим организмом, из-за чего пришлось начать операцию. Несмотря на все усилия специалистов, вы не выжили, но перед началом операции вы были так благородны, что подписали документы о том, что ваши органы можно использовать в медицинских целях. А я, знаете ли, очень люблю...» В этот момент фигура женщины стала больше снизу, и вот черное платье превратилось в туловище огромного паука, да и сама хозяйка больницы изменилась, наконец-то показав свой истинный вид получеловека-полуарахнида. «Мужскую печень!» «Плохой выбор», — покачал я головой, прикасаясь к скрытому под пиджаком ножу. «Медзи, вселение!» Возникновение артефактного меча совпало одновременно с рывком паучихи, которая атаковала меня своими конечностями, при этом стараясь сильно не повредить мое тело. После ее слов стало прекрасно понятно, как они все это проворачивают. Ну а то, что некоторые полукровки охочи до человеческой плоти, для меня давно не секрет. В моем прошлом мире их устраняли как раз из-за этого, а здесь этим заниматься было некому, вот и почувствовали себя слишком смело. Из-за этого действовали настолько нагло, что по сути создали конвейер добычи человеческих тел, списывая все это на смертельные заболевания и на добровольно подписанные пациентами бумаги. Тут даже родственники ничего не могли сделать, да и не думаю, что местные существа медлили с процессом разделки нового блюда. Скорее всего, так и не представившаяся мне паучиха пыталась как можно быстрее вывести меня из строя, но для нее полной неожиданностью стало наличие у меня меча. Для меня же, как и для Медзи, стало неприятным открытием, что меч не мог так же легко, как прежде, разрезать хитин на ее паучьих конечностях. Он был настолько тверд, что с первого раза просто не поддавался даже артефактному мечу. Хорошо еще, что прочности хитина было недостаточно, чтобы остановить нас двоих. Пока я с помощью полуворона умело уходил из-под атак паучихи и наносил ей ответные удары, Светлана прикрывалась своими барьерами и отошла в сторону, чтобы не мешать мне. Заодно она закрыла барьером дверь, в которую уже кто-то ломился. Хорошо, что сам кабинет был достаточно просторным, чтобы я мог спокойно маневрировать в нем, не опасаясь, что меня в первые же мгновения зажмут в углу, но плохо то, что все же пространство было ограниченным, и приходилось это учитывать. С другой стороны, так как бой начался в личном кабинете этой женщины, она старалась не слишком сильно вредить обстановке и явно сдерживалась, пусть и скрежетала зубами каждый раз, когда я наносил ей очередное ранение. Жаль только, из-за стекающейся к ней духовной энергии паучиха восстанавливалась быстрее, чем могла бы ослабеть от моих атак. Тем временем бой набирал обороты.